Бесконечная сладость зрящих твоего лица доброту неизреченную. Сладости земные все приходящие и сами по себе, и по превратности жизни человеческой. А сладость небесного блаженства не будет иметь конца, бесконечно. Не стоит ли презреть все сладости этого временного мира и еще более скоро приходящей жизни, чтобы всем сердцем возлюбить сладости духовные, непременные –